Я уже принесла вам в жертву то, что было для меня дороже всего на свете. Прерывающимся голосом проговорила она: мою религию. После этого вы понимаете, что пожертвовать моим состоянием — пустяки для меня. Нужна вам эта жертва? Нужна? О, с радостью пожертвую им. Когда фонари желтые, свет тоже желтый. Как эти негры невыносимы! — проворчал Гуинет. Он подошел к двери, запер ее, потом вернулся к молодой женщине. — Анна, возлюбленная моя! Я должен у вас прощения просить. Он взял у нее из рук документы, тщательно разгладил их и разложил на столе. Вы дали мне урок смирения, Анна. Как я осмелился так грубо с вами говорить, я негодяй, но меня надо простить. Я сделаю то, что вы хотите, Анна. Я постараюсь помочь вам привести в порядок все это. Вы святой, — повторяла она. Она схватила его руки и поцеловала их. «Ах ты, дорогое Божье создание! — сказал он. — Не вводи меня в худшее из искушений. Через неделю ты, соизволение Всевышнего, будешь моею. А до этого времени пожалей меня». Он усадил ее, запыхавшуюся, в кресло с подушками и поставил между нею и собою стол, на котором лежала разбросанном состоянии полковника Ли. «Давайте, дорогая Анна, поработаем, раз вы этого желаете. Когда фонари черны, свет тоже черен». Он не мог удержаться от нетерпеливого жеста. Аннабель позвонила. Пришла Роза. «Зажги лампу», — приказала ей госпожа. «И не пойте больше». Пастор быстро разложил в порядке документы. «Сколько денег!» — уныло пробормотал он. «Сколько денег!» Он взглянул на молодую женщину и грустно улыбнулся. «Дорогая Анна, это чрезмерное богатство налагает на меня долг не двинуться вперед ни на шаг, не изложив вам точное положение того, кому вы дали слово. Есть еще время взять его назад, дорогая моя. Подумайте». «Что вы хотите сказать?» — спросила она. «Что я хочу сказать, Анна? Вы это знаете. Земель у меня нет. Мой отец, почтенный пастор в Иллинойсе, дал мне только образование, которым я горжусь, но которое, конечно, не могу сравнить с богатствами, которые нахожу у вас. Вчера у меня, как у военного священника, было 750 долларов жалования. Сегодня, так как мне по состоянию моего здоровья приходится отказаться от этой должности, у меня ничего нет. Слышите? Ничего». «Ну, что за важность?» — спросила молодая женщина. «Что за важность, Анна? Это очень важно. Вы говорите, как и подобает говорить такому благородному созданию, но все не будут говорить так, как вы. Достаточно будет людей, любимая моя, которые будут повторять, что, женясь на вас, преподобный Гуинет думал только о... Какой позор! Эти, — сказала она, стиснув зубы, — пусть придут, пусть только придут, и они увидят дитя, — нежно сказал пастор, — вы совсем не знаете жизни.